Глава 14. Не расскажешь. Одежда не та, если ты теперь не страж. Эйнар согласно цокнул. Есть во что переодеться? Конечно. У меня вон целый сундук мужской одежды для забывчивых любовников. Кивнула я в угол и слегка рассердилась. Конечно, нет. Я задумчиво прикусила губу. Спросить одежду у Сейдена можно, но тот слишком толст для новой внешности Эйнара. А значит, все будет висеть мешком. Ну и Гвен, понятное дело, нам не поможет. Ладно, поэтому идем так, а по дороге зайдем в лавку. Если ты не считаешь подозрительным, что один из стражей ходит рядом со мной, а я та самая Роксана, которая должна была заменить Эйду. Если заговорщики и правда с ней в сговоре, во что я до сих пор не до конца верю, то все это очень нас выдаст. Именно поэтому ты тоже потом изменишь облик. «Интересно, на чей?» – нахмурилась я. «На внешность Эйды, конечно». «Это же бред какой-то. Ведь они знают, где Эйда. Кто бы ни были, эти таинственные они». «Или я ошибаюсь, и тогда твоя драгоценная подруга и моя невеста попросту сбежала от чувства вины, что из-за нее погибла ты и прячется от родителей?» Я медленно кивнула, пытаясь успевать за ходом его мыслей. «Это был бы лучший вариант». Эйда жива, она в безопасности, ни в чем не виновата, и мы вместе отыщем настоящих врагов. Вернее, пусть они вдвоем с Эйдой и ищут, раз она настоящая невеста. Но идти к родителям Эйды в ее образе и спрашивать, где Эйда, глупо. Поэтому пока я остаюсь Роксаной, верно? «Еще и некой невестой Света», — добавил Эйнар и кивнул на мой наряд. «Полное безумие», — проворчала я, но послушно натянула капюшон. Спустились вниз мы в полном молчании. Я торопливо кивнула Гвен, которая возилась на кухне, и оттуда подозрительно взглянула на нас. Эйнар, слава богам, внимание к себе привлекать не стал, но сложил руки в приветственном жесте и невозмутимо вышел на улицу. Хороша будет картина, если мы вернемся обратно, а Эйнар будет в своем настоящем виде. Тогда-то Гвен точно уверится, что я сошла с ума и вожу к себе не одного мужчину, а разных. Придется рассказать ей правду про зелье, иллюзии и все это запутанное дело. Мы прошли несколько кварталов, стараясь не привлекать к себе внимания. Благо утро из солнечного быстро превратилось в пасмурное, а с океана лениво стелился туман. По просьбе Эйнара мы зашли в лавку готовых платьев. Без своего черного плаща с капюшоном и всех символов Ордена и Стражей, Эйнар привлекал уже не так много внимания. А в короткой куртке, рубашке и свободного кроя штанах из хорошей ткани и вовсе не отличишь от обычного горожанина. Придется привыкать к имени Мэй или мессир Джосе и тому, как теперь выглядит страж. Многие из тех, кто состоял в Ордене, никак не выдавали своей принадлежности. Официально считалось, что одна из главных целей Ордена – помимо объединения разных сословий, борьбы за равенство и братство и пропаганды духовных ценностей, была благотворительность. И говорят, многие богачи города желали скрывать свое участие и оставаться неизвестными героями, помогающими сироткам и обделенным. Мой отец тоже состоял в Ордене, хотя и не скрывался. Он был из тех вельмож, которые открыто хвалятся честью быть приближенным к властям, к императору Джавьясы, всегда делал вид, что нравственно чист и духовно богат. Ну а то, что завел дочь бастарда от чужестранки при наличии жены, было давно замято. Очень удобно доказать всем, что это лишь клевета завистников, и продолжать оставаться среди тех, кто несет свет и добро. До дома родителей Эйды удалось добраться сравнительно быстро. Эйнар нанял экипаж, предложив кучеру довольно щедрое по местным меркам вознаграждение. Я пользовалась услугами извозчиков изредка, как-то не было нужды. Но теперь, раз такое случилось, предпочла получать от происходящего удовольствие. Уселась на кожаное кресло под навесной крышей легкой повозки и в очередной раз подумала, что пора избавиться от браслета основателя. Знать бы как, но спросить Гвен было некогда, а сама была теперь под постоянным вниманием господина Стража Тьмы. «Выбери другой адрес», — тихо произнес Эйнар мне на ухо. Я хотела было возразить вслух, но покосилась на стража и кивнула. «Ладно, раз все так серьезно, попытаемся всех запутать». Я вспомнила, как на моих глазах обрушился храм Ордена, которому была не одна сотня лет, и холод пробежал по коже. Если Эйнар прав, и враги хотели его убить, даже не остановились перед тем, чтобы разрушить целое здание, значит, они способны на многое. «Здесь остановите», — попросила я, склонившись вперед к краю кожаной крыши экипажа. «Как прикажете, Месси?» Даже вздрогнул кучер от моего голоса. Один вид невесты света, казалось, вгонял его в трепет. Будто я не прилежная послушница монастыря и опора стражей, а предвестница конца света, честное слово. Ничего, пройдемся пару кварталов пешком. Дом родителей Эйды стоял в стороне, на краю улицы, и был совсем неприметный с виду. Помню, что когда отец и мать ее узнали, что Эйда решила стать одной из невест света, то были крайне воодушевлены. Жили они небогато, воспитывали еще двоих дочерей, и избавиться от лишнего рта и при этом не переживать, чтобы дочь жила хорошо, были только рады. Да, у Эйды было бы много ограничений, и они бы редко виделись, но все же. Жаль будет расстроить стариков, если подруга и правда перешла на сторону предателей. От одной мысли об этом к горлу подкатывала горечь. Я тоже не белая овечка, но думать, что играю за хороших, было куда приятнее. «А что будем говорить, если нам скажут, что ее тут не было и ничего не знают?» Эйнар посмотрел на меня долгим взглядом. «Кажется, еще недавно ты была свято уверена, что запросто сумеешь ее отыскать». «С каждой минутой моя уверенность слабнет», призналась я после секундного колебания. «Как-то все это нехорошо». «Ясно», кивнул мессир Джосе. «Но теперь надо идти до конца». К сожалению или счастью, мои переживания были напрасны. В доме никого не оказалось. Вокруг стояла полная тишина. Даже соседей не было, чтобы спросить. Да, и, судя по всему, родителей Эйды не было здесь уже несколько дней. На траве валялись упавшие с веревки от порыва ветра какие-то вещи. Возле двери виднелись осколки разбитого горшка. Усевшись на ступени, я уперлась сцепленными пальцами в лоб. Паршиво. Если их нет, то это еще больше усиливает подозрения. Уехали куда-то, но почему? Не потому ли, что Эйда знала, что ее будут искать, и... Пока все идет к тому, что моя подруга — настоящая предательница. А я, судя по всему, настоящая дура, раз поверила в свою необходимость, в слезы по возлюбленному жениху и в то, что злая судьба может лишить Эйду счастья. А она всего лишь один раз оступилась, но очень хочет исправить свои ошибки. Эйнар присел рядом и задумчиво постучал носком сапога по краю ступеньки. «Ну что ж, вижу на твоем лице следы размышлений», решил поделиться он с иронией в голосе. «Видимо, мне нет смысла говорить все это вслух». «Я, может, наивна, но не тупица, мессир», сказала я со вздохом, слушая, как птицы чирикают в кронах высоких дубов. «Они всегда жили в городе и редко куда-то уезжали. Тут любимый сад ее мамы, да и одна из сестер Эйды еще училась. А тут уехали все сразу, будто знали, что их будут искать. Что теперь? Все-таки посадите меня в тюрьму за государственную измену?» Я поправила выбившуюся из прически прядь, сощурилась от скользнувшего луча солнца. На улице было так мирно и спокойно, что странно было говорить о подобных вещах вслух. По каменным ступенькам, на которых мы сидели, ветерок лениво гонял листья. Искоса я взглянула на стража. Эйнар, оперся локтем о колено, подпер подбородок ладонью и посмотрел на меня с непередаваемым выражением лица, будто представлял сейчас, как чудесно я буду смотреться в камере за решеткой. «Еще варианты. Отправите меня допрашивать других знакомых». Эйнар поморщился. Не угадала. Очень странно было видеть уже знакомую мимику на чужом лице. Я даже поежилась. «Оставите играть роль Эйды перед всеми стражами». Не выдержав, я отвела глаза и уставилась в землю. «Буду хранить тайну исчезновения подруги и до конца жизни исполнять ее роль». Голос подвел и сорвался от одной этой мысли. «Но я не обучена и не смогу вам помочь». «Об этом даже я не думал», — хмыкнул Эйнар, но в его голосе не было злой насмешки. Какие-то совсем другие нотки. «Невозможно поддерживать иллюзию вечно. Да и к тому же при возникновении подозрений есть способы рассеять все чары. Пока у тебя хорошо получается. Вопрос времени. Даже не предлагай. Я поднялась со ступенек и взволнованно снова осмотрелась вокруг дома. Неужели и правда уехали, бежав от опасности разоблачения? И Эйда призналась всей семье, что участвует в заговоре? Сумасшествие какое-то. Ее благонравная матушка никогда бы на это не решилась. Да она первая пришла бы к капеллану или в храм всех святых и призналась во всем. Взявшись за дверную ручку, я решительно подергала, надеясь непонятно на что. Не прячутся же они за закрытыми ставнями в самом деле. А вдруг оставили какое-то послание? «А вот теперь не двигайся», — произнес Эйнар над самым моим ухом. Таким тоном, что у меня внутри все застыло. «Что не так?» — прошептала я, не шевелясь. «Ловушка!» «Да что же... проклятье!» «Не шевелись!» — приказал страж тьмы. «Как это работает?» — прошептала я. «Я ничего не заметила!» «На то и расчет. Это темная магия, очень хорошо спрятанная. От твоего касания заклинание почти сработало. Ты не видишь, но вокруг тонкие магические нити. Что-то вроде энергетического капкана. Убить не убьют, но сил лишат запросто. Могут ввести в бессознательное состояние», — разглагольствовал страж. «И ты говоришь об этом так спокойно?» — процедила я сквозь зубы, едва не клацнув ими от страха. «Не дергайся, и я попробую тебя вытащить». «Я ничего такого не чувствую». «Сделаешь несколько шагов — почувствуешь». С угрозой в голосе произнес Эйнар, проводя руками вдоль моих ног и выше. Показалось, что я чувствую исходящее от его ладони тепло. Но мое живое воображение уже нарисовало, как это тепло превратится в жалящий огонь и после уничтожит мои силы. Рука, которой я так и держалась за круглую ручку, задрожала, но я старалась контролировать дыхание. «Кто может так запросто творить в городе темную магию, если вы уничтожаете всех колдунов?» «Стражей не так и много». «Но...» «Пожалуйста, помолчи». Руки Эйнара коснулись моей спины, и я вздрогнула, но сохранила молчание. Даже когда его руки очутились ниже талии, потом на животе, словно пытались нащупать магические путы. Могло быть романтично, но как-то по-дурацки. Сначала Эйнар был собой настоящим, а я под маской чужой внешности. Теперь поменялись местами. Я настоящая, а он другой. И все равно его близость нервирует. Главное не думать о том, как он сейчас выглядит. Или наоборот, лучше как раз думать, чтобы унять дурацкое волнение из-за его прикосновений. Я задержала дыхание, потому что теперь, наконец, почувствовала, как сдавила невидимая сила. Не хватало воздуха. Тело охватило дрожь. Столько раз думала падать в обморок, но сейчас это было куда вероятней. Хотелось схватить Эйнара за руки, остановить эту тянущую боль. Он не чувствует. Я сейчас потеряю сознание. И сказать ничего не могу. В глазах потемнело, темная сила стала чудовищной, и последним воспоминанием стал невыносимый жар. Очнулась я в своей лавке. Распахнула глаза, тут же вспомнив, что только что было. Знакомый потолок слегка плыл, хотелось снова сомкнуть веки, но какое-то беспокойство тянуло внутри. Какой-то мужчина был в комнате. Кто это? Я встревоженно приподнялась на локтях, тяжело выдохнув. И он обернулся на шум. Худощавый и высокий, русоволосый, с темно-зелеными глазами. «А, да, это же ты!» Я без сил рухнула обратно на постель. «Я тоже не сразу привык к блондинке вместо Эйды». «Что там случилось? У ее дома? Помню, мне стало плохо». «Эта удавка затянулась, поставил кто-то сильный. Ты потеряла сознание. Пришлось немного помучиться над тем, чтобы тебя вытащить и не убить темной силой. И при этом не выдать, что ловушка сработала. Кажется, удалось». Я почувствовала себя глупо. Подставила Эйнара с ненастоящей невестой, обещала найти Эйду, а вместо этого совершенно нелепо угодила в ловушку. А еще думала, что у меня хорошая интуиция. А страж спас меня и из рухнувшего храма, и от падения в пропасть, и даже после всего этого не пытается придушить, чтоб не мучилась. «Никогда не видела такого колдовства», — попыталась оправдаться я. Зачем это сделали? И кто?» «Я тоже не видел, пока ты не схватилась», — признался он нехотя. «Значит, ждали, что стражи пойдут по следу подмененной невесты». «И чего они добились бы, если бы один из вас потерял силы?» «Не знаю. Как минимум, выиграли бы время. Если я не появлюсь вовремя, меня спишут со счета. Кому-то я очень мешаю. Или, как вариант, обезвредили еще одного стража, если подумали, что кто-то из наших пойдет по следу Эйды и попадется. Списать всегда можно на происки мстительных колдунов, которых мы ищем и ловим». Некоторое время я молчала, обдумывая все это. «Мне жаль. Но что я оказалась тоже в это втянута? Я ничего не знала, правда. Теперь и сама не знаю, кому можно верить». Эйнар медленно кивнул и повернулся к окну. «Сегодня собрание Ордена. Узнаю там, что могу, пока не поздно. Сколько продействует твоя иллюзия?» «До завтрашнего вечера точно. А я...» — попыталась я снова подняться. «Останешься здесь», — приказал страж. «Восстановишься. Сделай вид, что ты в лавке и все в порядке, но не покидай ее. По их мнению, если они знают, что мы выжили, я должен был посадить тебя в темницу за обман, а не тащить за собой. Вряд ли твой побег в этом случае свяжут с тем, что я тебя отпустил добровольно и могу быть поблизости». «То есть ты больше не надзиратель и доверяешь?» — хмыкнула я, упав обратно на подушку. «А вдруг расскажу, что лишнее кому не надо?» Парадоксально. Стоило Эйнару дать понять, что я больше не нужна, мне тут же захотелось снова быть нужной. Хоть недавно сама умоляла отпустить. Конечно, попадать в ловушки и висеть над пропастью желания никакого нет, но вдруг я могу быть полезна. Да, не невеста Света. Не умею возвращать Эйнара из тьмы, к которой тот обращается, борясь со злом. Но все равно. «Не расскажешь», — в своей манере улыбнулся Эйнар. Холодно, обольстительно, с пляской искр в глубоком взгляде.